Ну, так она ясно сказала, что не хочет, чего еще надо. Пусть и дальше занимается своими важными делами, а с должностью Хокаге разберется кто-то другой. Наша миссия была в том, чтобы найти и передать предложение. Мы нашли, передали, получили отказ, все, можно возвращаться. Вот же паршивец, выполнил он миссию. И пусть я сказала, что не хочу, но я ведь и передумать могу. Этот мелкий точно помрет девственником, так как совершенно не понимает женщин. Наруто, ты не понимаешь. Вот, мудрая мысль, старый друг. Объясни этой бестолочи то, что должен был вбить в его пустую голову наставник. Если все оставить так, то пост Хокаге займет Данза. Что, это подлая тварь, Хокаге, только через мой труп. И чё, как это и чё? Я же говорил, ты не понимаешь. Да понимаю я, что всем удобнее, чтобы шапку надела алкоголичка, нифига не смыслящая в управлении деревней, чем тот, кто в этом деле биджу съел. Мне вон при третьем ни разу не светит получение ранга в Ириенджитсу, несмотря на то, что я, по мнению всех в госпитале, легко тяну на С-ранг. А ну повтори. И тут я не выдержала. Этот гаденыш своей короткой речью умудрился оскорбить меня, сенсе, память о деде, Навакиидане, так небрежно и презрительно высказавшись о посте Хокаге. А то, что он хочет, чтобы этот пост занял Данза минутку, ранга в Ириенджитсу. Так это он, упс, так это ты. Сдержать силу удалось в самый последний момент, да и то не сильно. Потому я помчалась спасать этого дебила. Но то, что я увидела, вбежав через проломленную стену дома, заставило меня замереть в ступоре. Там был Наваки, весь в крови, пол тоже был залит кровью, создавалось ощущение, что ее там литров 5, только на полу, а он с болью в глазах тянул ко мне руки и хриплым голосом спросил, за что. В этот момент мое сознание потухло, в себя пришла, судя по положению солнца, уже ближе к полудню, находясь, судя по всему, в номере гостиницы. Джирая появился сразу же и начал суетиться. Я же поинтересовалась состоянием этого балбеса. По идее он был жив, а там Шизуне уже должна была подойти, но надо знать, в насколько он тяжелом состоянии. На мой вопрос Джирая только махнул рукой и выдал, да что с ним станется, а вот Шизуне уже в норме. После рассказа я решила, что Джи меня дурит. Ну как Генин, да еще и после удара от меня, смог одним ударом вырубить Шизуне. Но после разговора с последней выяснилось, что все это правда, да и много чего еще. Шизуне сильно стесняясь, но все же пересказала свой разговор с этим гаденышем. За такое очень хотелось пойти и еще разок его стукнуть, но теперь не сдерживаясь. Но мне удалось себя удержать. Зато вид его кислой физиономии, когда я сообщила о своем согласии занять пост Хокаге, очень поднял мне настроение. А вот Джирая пребывал в очень подавленном состоянии. А ведь я не раз предупреждала его, что чем-то таким его похождение и закончится, хотя я думала, что ему его хозяйство тупым кунаем отрежут. Но как бы то ни было, вылечить его у меня не получилось. Да и в этой болезни было много странного. Физически все было в полном порядке. По чакре тоже, хотя инь составляющая вела себя странно и воздействовала на янь, но это было невозможно. Когда вернусь в деревню, нужно будет посмотреть старинные клановые свитки, может и получится выяснить причину. Но этот поганец продолжил меня раздражать, совершенно никакого уважения к старшим. И то, что он джинчурики, его не оправдывает. Но мало этого было, он что-то подмешал Шизуне. Ну не просто же так она начала раздеваться прямо в зале, где мы обедали. Потом я ее осмотрела, но ничего не нашла, совершенно ничего. У меня на его счет возникло очень много подозрений. Я даже специально затянула наше путешествие по закрытию некоторых дел, чтобы повнимательнее к нему присмотреться. И такая возможность появилась. Троица идиотов полезла в наш номер, как раз тогда, когда там был Узумаки. И, ничего, вообще ничего. Они словно испарились, не оставив совершенно никаких следов. А сам гаденыш делал вид, что ничего не произошло. Стоило вернуться в деревню и поговорить с Сарутоби-сенсеем, как все встало на свои места. Узумаки с потрохами продался Данза. Сарутоби-сенсей нашел много доказательств этому. Например, знания, которые ему просто неоткуда было взять, ему предоставил корень. Тогда сенсей не обнаружил подвоха, но после того, как Ясука такая полностью перешла на службу в корень, все стало понятно. Изначально она изображала слабую бесперспективную кунаичи и поселилась по соседству с Узумаки, а после наладила с ним отношения и, судя по всему, тайно завербовала его в корень. Уже после того, как в конспирации пропала необходимость, она показала себя. Уровень чакры уже соответствовал хорошему чуйнину, да еще у нее был уникальный призыв. А таким не каждый клановый может похвастаться. Также Синси признавал гениальность Узумаки в Ирин-джитсу, но боялся, что Наруто как-то приноровился использовать для этого чакру лиса, и есть немалая возможность, что лис получит слишком большое влияние на своего носителя. К тому же Узумаки был человеком Данзо и всячески его поддерживал. Как удалось выяснить, он снабжал корень большим перечнем препаратов собственного изготовления. Но провернуто все было довольно хитро, и до недавнего времени об этом даже узнать не удавалось. Данзо же, используя достижения Узумаки в Ирин-джитсу и Фуин-джитсу, смог вытребовать для него звание главы клана, вместе с территорией под клановый квартал, в которой чуть ли не каждый день шастают бойцы корня. Судя по всему, Данзо также оказывает сильную финансовую поддержку, но опять же доказать ничего нельзя. Все деньги, которыми Узумаки сорит очень сильно, списаны на полученное наследство. Но я ведь знал именно Тайкушину, не было у них таких денег. Я изучила множество отчетов и документов, и во всех действиях Узумаки прослеживалась рука Данзо. Тут явно был его многоходовый, рассчитанный на дальнюю перспективу, план. Все это подтверждалось возрождением клана Узумаки. Как только Наруто Узумаки станет чунином или джоунином, то станет полноправным главой клана, а также получит право голоса на совете кланов. А так как клан Узумаки причисляют к великим кланам, сила полученного голоса будет весомая, да и на совет джоунинов он получит пропуск и голос, а согласно отчетам ему обязаны многие джоунины, и все это будет передано Данзо. Но это была только малая часть, вершина айсберга тайного плана Данзо. Далее, союз с кланом Нара, хорошие отношения с Акимичи, а также тот факт, что Химиямонака чуть ли не в рот Узумаки заглядывает, и Сарутоби Сенсей опасался, что вскоре за браком Нара Шикамару и Тонари Узумаки последует еще и свадьба Узумаки Наруто и Наимонака, что сделает тройственный союз до этого исконно поддерживающий Хокаге союзниками Данзо. Сенсей доказал мне, что стоит Узумаки получить жилет, и уже через год-полтора Данзо станет Хокаге. Так что попавшее ко мне на стол прошение было отклонено, а после явился и сам Узумаки, и опять никакого уважения и субординации. Поставить этого наглеца на место было очень приятно, а вот после начались проблемы, и отчасти в них был виноват Узумаки. Когда я пришла в госпиталь, то обнаружила, что количество персонала сократилось практически вдвое. Конечно, уровень подготовки у оставшихся был очень высок, но все это ставило крест на моем плане. Из-за восстановления, ремонта или создания новых стационарных печатей и использования новых препаратов из госпиталя ушла приличная часть персонала, для которой ранг с плюс был потолком в развитии. Но именно таких я и собиралась прикреплять к командам. У них вполне должно было хватить сил и навыков, чтобы оказать своевременную помощь и суметь доставить пострадавшего в госпиталь. В нашем случае, качество не всегда заменяет количество. Будь ты хоть трижды легендарным Ирининым, но ты не сможешь быть везде. Да еще и этот старый хрыч, он всегда мне не нравился. Впрочем, это чувство было взаимным. Он завидовал моим талантам и знаниям, полученным в клане, и старался напакостить по мере сил и возможностей. И как его сделали главой госпиталя, он даже осмелился сказать мне, что не будет брать в госпиталь Шизуни. У них, видите ли, полный штат, и мою ученицу он может принять разве что медсестрой, чтобы утки меняла. После долгих препирательств мне пришлось надавить своей властью, как Хокаге, и зачислить Шизуни в штат госпиталя. Но где это видано, чтобы мою ученицу не хотели брать, а вот этого Узумаки ждут с распростертыми объятиями, несмотря на то, что он уже столько раз уходил из госпиталя, посылая к Биджу в задницу главу госпиталя. Так что вечером решила немного расслабиться после долгого и трудного дня и достала бутылочку дорогого саке. Но стоило только пригубить его, как я сразу его выплюнула. Какой-то смертник подменил мое саке на мочу. Дежурившие Анбу получили выговор с занесением в грудную клетку и были отправлены искать этого смертника-шутника. Я же отправилась в бар немного успокоить нервы. И каково же было мое удивление, когда мне вместо саки подали мочу. Я чуть не прибила хозяина и не разнесла там все к Биджу. Но сомнение в том, что хозяин настолько тронулся головой, что решил напоить Хокаге мочой вместо саки, появились. Так что я попросила принести еще, но перед тем, как поставить ко мне на стол, один из бывших тут чунинов налил себе из бутылочки и попробовал. Вердикт был однозначен: отличное саке. Но стоило мне взять в руки пиалу, как там оказалась моча. После долгих экспериментов выяснилось, что я прикосновением превращаю саке в ослиную мочу. Тесты получаемой жидкости об этом говорили однозначно. Также опыты показали, что на это тратится моя чакра. Полное обследование ничего не прояснило, разве что выявило похожую аномалию, что я наблюдала у Джирай. А после нечто подобное появилось у Сарутоби Сенсея. Только у него вода или другие жидкости превращались в саке. Опять же на это тратилась его собственная чакра. А через день в госпиталь начали поступать шиноби с жалобами на выпадение волос и потерю мужской силы. Те же симптомы, что были у Джирай. Пришлось объявить карантин и устроить расследование. Это уже явно была не случайность, а целенаправленное нападение на Коноху. Расследование дало результаты, причины нападения, а также часть виновных были найдены. Но вот способа все исправить они не нашли. Пришлось поселиться в лаборатории и периодически делать вылазки в клановую библиотеку, но результатов не было. Да что там, у меня даже не удавалось определить эту технику. Не то что как-то на нее воздействовать. В то же время Узумаки также начал работу над лекарством. Вот уж бред, если у меня с моим опытом не получается найти решение, то у него, будь он хоть трижды гением, ничего не выйдет. Но вопреки здравому смыслу у него появились успехи. В попытках понять как, я выгребла все записи и образцы и принялась за их изучение. И опять же тут было ничего не понятно. Ну не могли эти вещества, даже под воздействием чакры, давать такие эффекты. Я даже воспроизводила все в полной точности с записями, но получала полный ноль. Тут было только два объяснения. Либо мне отдали поддельные данные, но это было маловероятно, так как Шизуне была с Узумаки все это время и если бы случился подлог, она бы мне сообщила. Либо тут все дело в чакре Кьюби, но даже получив образцы запечатанной чакры Лиса, мне не удалось повторить эффект тех составов, что делал Узумаки. Но вот полученные данные от исследования его препаратов показали ту же аномалию, что я обнаружила у пострадавших. Вот тут у меня появились подозрения о том, что все это очередной план Данза. Тем более его люди практически не подверглись эпидемии. Хоть он и объяснял это дисциплиной и минимумом контактов, но все равно было подозрительно. А ведь когда, да именно когда Узумаки сделает лекарство, это поднимет его авторитет очень высоко. Он будет практически героем деревни. А также это будет ударом по моей репутации. То, что совет Джоунинов вручит Узумаки жилет после такого, сомнений не вызывало, а после пары его слов и уже через полгода, а то и раньше, на посту Хокаге будет Данза. И хоть сейчас старейшины противодействуют ему, как и Сарутоби Сенсей, но если он получит еще власти, то для Конохи, какой ее видел дед, это будет конец. Смерть Сарутоби Сенсея, случившаяся буквально за день до изготовления лекарства, только подтвердила все мои опасения. Все это было спланировано и организовано Данза. Эпидемия, довольно страшная, но не сказавшаяся на боевой мощи деревни, и смерть его явного конкурента от этой болезни, а также увеличение влияния Узумаки, который является его марионеткой. Все это было спланировано заранее. Пришлось действовать не самыми честными способами и фактически присвоить результаты создания лекарства себе. Из-за этого сильно пострадали отношения с Шизуне. Она точно знала, кто изготовил лекарство, но ничего не сказала, но было видно, что прежнего доверия у нее ко мне нет. Вот только было очень подозрительно то, что Узумаки не начал кричать о том, что я присвоила его достижение. Это было подозрительно. Не так должен был повести себя парень его возраста. Это лишний раз доказывало правильность моих выводов о том, что он с потрохами принадлежит Данза. Но то, что последний никак не шевелился по этому поводу, заставляло волноваться. Было чувство, что я не обыграла его, а сделала все в точности с его планами. Лекарство, изготовленное Узумаки, я выпила не только потому, что очень хотела напиться от свалившихся на мою голову проблем, но и не хотелось так же неожиданно умереть в своей постели от этой неизвестной болезни. А так, приняла лекарство, значит и смерть моя в случае чего, это уже не болезнь. Но и тут меня обыграли. Побочные действия были уж слишком стабильными и унизительными. А то, что я не могла даже Хинге использовать, точнее только его, все остальные техники работали как надо, говорила явно не о случайном побочном эффекте. И судя по довольной и злорадной роже Узумаки, он все знал. Ну ничего, придет еще мое время. А пока стоит укрепить свои позиции. А то активность Данза, которую заметил еще Сарутоби Сенсей, напрягает. Штат корня изрядно пополнился и, по непроверенным данным, там даже члены клана Учиха есть. Те, что считались погибшими. Вообще с Учиха все очень странно, как и с Хьюга. И опять тут есть связь с Узумаки, а соответственно и с Данзо. А он явно к чему-то готовится, к чему-то глобальному. Что же, я тоже подготовлюсь. А Узумаки будет под усиленным контролем. По возвращению домой была отловлена и затискана вернувшаяся с миссии мама. Хината, к сожалению, все еще была на миссии, Танари была в деревне, но так как Шикамару также присутствовал в стенах родной деревни, она была очень занята. Так что сейчас я принимал пищу в гордом одиночестве, мама после водных процедур отправилась отсыпаться. Им, по окончанию основной миссии, всучили попутную, с доставкой срочного послания в Коноху. А поскольку послание было срочное, назад они летели, вместо того, чтобы размеренно, прогулочным шагом с привалами добраться до родной деревни. И, сдав миссию и послание, мама отправилась отсыпаться. Как по мне, она слишком серьезно относится к полученным заданиям, по крайней мере с этим посланием можно было и не спешить так сильно. Мои размышления были прерваны служанкой, которая доложила, что ко мне на прием просится шиноби, много шиноби, как выразилась, как же ее звать-то, впрочем неважно, а вот провести опрос на тему уровня образования среди прислуги стоит, а то такое числовое значение как много мне не нравится. В гостиной, куда по моему приказу сопроводила гостей прислуга, находилось 7 шиноби, для группы захвата или устранения маловато будет, да и 6 из них чунины, а 1 такубицу джаунин, а вот для посыльных многовато. Да и выходные у меня еще не закончились и ничего чрезвычайного не происходило вроде как. К Канбу или Корню они тоже отношения не имеют, последних я чуть ли не всех поголовно знаю, да и с приличным количеством Анбу знаком. К кланам они тоже отношения не имеют, Мона какого-то из кланов Канахи на них не видно. Все 7 сейчас стояли и ожидающе пялились на меня. Ну что же, как радушный хозяин, я должен хотя бы узнать, на кой они приперлись, и выслушать, и только после этого спускать на них ромашку. Ну, дорогие гости, рассказывайте, зачем пожаловали. Вперед вышел такубицу джаунин, который у них, судя по всему, за главного, хоть вон та пара чунинов постарше его будут. Мужикам уже за 30, а это для шиноби возраст приличный, так что можно сказать ветераны, если не штабные. Узумаки сама. А как, сама, значит чего-то им от меня надо, за просто так хрен от кого доброго слова дождешься. А с моей-то репутацией и подавно. Мы пришли просить вас принять нас и наши семьи в клан Узумаки. Чё, в побочную ветвь, ну, в качестве вассалов, просим. И все дружно бухнулись на колени. Вот те раз. Первый вопрос, с какого, хотя сам же поднимал авторитет, да и с лекарством возню затеял, да и набору, чтоб Цукика ему месяц не давала, распространял сплетни о том, как круто я своих снабжаю всякими крутыми штуками, зельями, печатями, да и медицинские услуги для своих куда как лучше и дешевле. Так что даже странно, что раньше никто не приперся. Вопрос второй, а надо ли мне это? Подчиненный народ — это тот еще геморрой, но плюшки тоже. Тот же статус, ко мне все же приперлись не вчерашние генины, а вполне себе серьезные шиноби с немалым боевым опытом. А насчет управления, скину их на мама. Она у нас целый такубицу джаунин, да и как я понял, покомандовать любит. Вот пусть и занимается. В принципе я не против, но стоит обсудить детали. Народ на мои слова отреагировал положительно. Судя по всему, в успех своего дела они верили мало. Да мы готовы. Не тут. Пойдем в более подходящее место, там все и обсудим. Проводил народ в нечто вроде зала для совещаний. Раньше его у меня не было, но после изучения магии пространства, я капитально расширил свой домик. Прислуга, правда, этого не оценила и потребовала увеличения зарплаты и расширения штата. Вот допрыгаются они у меня, заменю на кукол. Туда же приказал подать чай для гостей, а мне сок. Ну и приступил к переговорам. Условия мне выдвинули самые что ни на есть стандартные. Они готовы отдавать часть дохода с выполненных ими миссий в клановую казну, выполнять поручения и прочее, ну и от меня требуются выполнять свои обязательства. В основном это забота о членах их семей. Деревня, конечно, не вышвырнет вдов с детьми на улицу, тут так не принято. Но вот если будет поддержка клана, пусть и небольшого, это уже большой плюс. Но стандарт меня не сильно устраивал. Так, скажу честно, я не против принять вас на этих условиях. Но, устроит ли вас такое, что вы имеете в виду, Узумаки сама? А то, что клан Узумаки может предложить намного больше, но и потребует от вас не меньше. Что именно? Печати молчания, чтобы вы не могли выдать секреты клана, ну и договора подпишите. И какой у этих печатей функционал? Просто не даст вам выдать каким-либо образом информацию, которую я назову секретной. Никаких иных воздействий она на вас не окажет. После недолгого совещания народ согласился с моим предложением. Я принял присягу, поставил печати, а они подписали контракты. А вот дальше пошла для меня рутина, а для народа чудеса. Провел всем операции по усилению, споил зелий на увеличение резерва, силы, скорости, выносливости и реакции, провел ритуал получения малой регенерации, выдал экипировку и спецаптечки, и не тот хлам, что в магазин сдаю, а такие, что на порядок лучше, чем те, что отходят корню. После всех операций по улучшению провел инструктаж о новых возможностях и отправил на полигон, отрабатывать навыки и привыкать к новым возможностям. Ну и обрадовал тем, что они получат доступ к клановой библиотеке, а там было много чего интересного. И не только то, что я смог стянуть, выпытать или приобрести на аукционе, но и мои с хомяком разработки. Ну, посмотрим, как на такое отреагирует Хокаге, Дейданза, Узумаки сама, к вам Шиноби. Ну ни хрена се скорость реакции. И сколько на сей раз? Один, Шикамару Нарасан. Ну, так чего стоишь, зови его сюда. Ну, Шика скорее всего приперся под действием волшебного пенделя от мамки, все же он уже чунин, впрочем как и Тонари. Так что матриарх клана Нара уже застебала Шику причитаниями о внуках. Тем временем в кабинет вползал Шикамару. Ну здравствуй, дорогой родственник, мы еще не родня. Что, думаешь, сможешь отвертеться? Нет, конечно, да и не собирался. Просто напряжно, то ли еще будет. Вот родятся у вас детишки, которые всем пойдут в маму, вот тогда ты осознаешь, что такое напряжно, а то, что сейчас, это лафа и расслабуха. Говоришь так, будто прошел через такое. Ты действительно хочешь знать ответ на этот вопрос? Пожалуй, нет, нервы целее будут. И вообще, я по делу. Ну, излагай. Меня вызывала пятая. Вчера учиха Саске свалила из деревни. Так ты уже знаешь. Не то чтобы знаю, просто предполагал, что такое рано или поздно может случиться. Он ищет силы, а наш драгоценный сенсей нас практически ничему не учит. А если такое и случается, то при этом на нас через пару дней должен напасть отступник С-ранга. Да, весело у вас. Так вот, пятая дала мне миссию по возвращению беглецов в деревню. А чего это ты о Саске во множественном числе? Так он не один ушел, а с Сакурой. Чё, а вот этого ты не предполагал. Ну, то, что она готова за ним куда угодно пойти, любой бы понял. Но я думал, он ее по голове стукнет и оставит валяться на лавочке. Нет, как раз благодаря Сакуре они так просто и выбрались из деревни, да и фору приличную получили. А вот с этого места поподробнее. Вчера утром Сакура, под очень качественным хингихатаки какаши, вывела учиху Саске из деревни под предлогом особой тренировки. Эти дебилы на воротах что, даже хингегинина распознать не смогли? Ну, это была какая-то более мощная техника, так как анбу в секретах их тоже пропустили, не распознав подмены. Все выяснилось сегодня, когда Хатаке вернулся с миссии, на которую отправился позавчера. Предыдущая смена просто забыла передать списки тех, кто покинул деревню. Стоп, что, Шикамару, у этих дебилов что? Есть братья-близнецы? Какие братья? Ну, ты сказал, что списки передала другая смена. Ну да, Шикамару, я сколько живу, но никогда не видел никого другого на этих воротах. Мне казалось, эта парочка там со дня основания Конохи сидит. Ты преувеличиваешь. А ты попробуй вспомнить, чтобы видел на тех воротах кого-нибудь другого. Хаэма ведь и правда, не помню так, не сбивай меня. Пятая поручила мне собрать команду и вернуть беглецов обратно. Ты сейчас свободен, так что, у меня вообще-то еще выходные. Последний день, и пятая отдала приказ. Сказал бы я, куда она может себе этот приказ засунуть, предварительно записав на толстом свитке. Эх, ну чего ты так на нашу Хокаге взъелся? На, читай. И протягиваю свиток толщиной с рулон туалетной бумаги, исписанный мелким почерком. Это что, список причин? Конечно же, и не лень тебе было все это писать, так ведь не я писал, я диктовал. Наруто, прекрати мне дурить голову, собирайся лучше. Да ладно тебе, я и так всегда готов отлынивать от работы. Ладно, ладно, прекращаю. Кто еще идет? Я, как командир, ты, Чоуджи, чунин из клана Инудзукаи, Нейджи. А чего это Какаши не идет? Его на другую важную миссию отправили. А то, что от него две трети команды в бега подались, неважно. Наруто, наше дело выполнять приказы, а не обсуждать поступки руководства. С таким отношением ты и помрешь Чунином. Я вообще предпочел бы остаться Генином. Да кто ж тебе даст-то, это точно. Так что, когда будешь готов? А что, уже всех обошел? Да, ты последний. Вот, опять, полный неканон. То, как эта парочка срулила из деревни, мне ясно. Мидори, натуральная блондинка, забыла забрать у Сакуры амулет для улучшенного Хинги. А этот мстюк загинзючил Сакуру, чтобы та точно отобразила моторику Какаши. Но больше всего меня напрягает Арыч. Этот гад ползучий смог пролезть в деревню и навешать рамена на уши мстюку, несмотря на все принятые мной меры. Короче, надо, чтобы команда преследования 100% никого не догнала. Пусть после юный мстюн прирежет Рыча при попытке захвата своей тушки. Хотя его может и Сакура пристукнуть, так как является конкуренткой Рыча на право владения тушкой Учихи. Короче, мне надо сделать все, что в моих силах, чтобы беглецы добежали куда надо. А для этого нужно бы подстраховаться. Набрал с собой кучу всего нужного, в том числе последнюю разработку хомяка. Штука прикольная, и по факту это мой же шлем для управления куклами-ботами. Вот только эта версия была намного компактней, простой металлический обруч на голову с 6 слотами, в которых были управляющие модули. По идее, я мог, как Пиин, управлять еще 6 телами с помощью дополнительных потоков сознания, но проект пока был довольно сырой. Во-первых, моя собственная скорость реакции при активации кукол-ботов уменьшалась. Во-вторых, моя боевая мощь тоже падала. У меня уже не получалось кастовать защитные заклинания, атаковать тентаклями, на которых еще и невидимость поддерживать надо, и пулять Сера. А если его усиливать Риацу, так вообще много внимания уделять надо. Конечно, мысли, как увеличить эффективность, были, но до экспериментов просто руки еще не дошли. Ну, теперь будут полевые испытания. Выдвинулись мы сразу же, стоило мне выйти из квартала. Нейджи сверлил меня очень недовольным взглядом, но молчал, да и вообще изображал из себя гордого птица. Неизвестный из клана собачников на меня тоже косился с большим подозрением. Тут дело не только в плохой репе со всем кланом, но и в том, что его Бобик мелко трясся в моем присутствии и старался казаться как можно меньше и неаппетитнее. По нему было видно, что он разрывается между инстинктом самосохранения и верностью хозяину. Наверное, из-за этого Шикамару и поставил меня замыкать наше построение вместо того, чтобы запихнуть в середину, как этого требовал здравый смысл. Ну да, я же медик, меня беречь надобно. Псы быстро взяли след и вели нас вперед, и по их оценке мы прилично сократили отрыв между нами и беглецами. Те, судя по всему, особо не спешили, ну или Саски подстраивался под темп Сакуры, которая не могла выдать приличной скорости. Также они могли рассчитывать на безалаберность нашего сенсея, или на то, что ушли достаточно далеко для того, чтобы за ними послали погоню. Вот только бежали они не в страну рисовых полей. Арыч решил подстраховаться и назначил место встречи в другом месте. Возможно, там беглецов будет ждать четверка звука, которые и проводят их к Арычу. Свою-то деревню Арыч не засветил, вот и желает, чтобы так осталось и впредь. Умно. Назначил место встречи в другом месте, а там уже подчиненные скрытно доставят соски к нему, и никто даже не будет в курсе того, к кому сбежал Лучиха. Тем более, что контактов ни с кем из скрытого звука, ни у кого из команды не было, так что хрен кто догадается, что побежали к Рычу. Но мне же лучше, не будут отправлять на поиски этого двинутого мстюна. А то, что с ним свалила Сакура, еще лучше, никто не будет ныть. Наруто, верни соски Куауна. Вот только чего это Учиха решил утащить с собой Харуна? Хаэм неужто откопал плиту с инструкциями по получению силы и решил прирезать розовую для получения мангика? Может быть, очень даже может быть. Так что надо оказать посильную помощь. На первом же привале отлучился в кустике, оставив там куклу бота со своей внешностью, а сам через тени переместился дальше по нашему маршруту следования и наставил там ловушек. С помощью алхимии это было делом не слишком долгим, да и ловушки ставил относительно простые, без магии, только механика, только хардкор. После вернулся к своей команде. Уже через час мы достигли полосы препятствий, но замедлились не очень-то и сильно. Гордый птиц своим орлиным взором спалил ловушки за километр, а Шикамару принял решение их просто обойти. Крюк, конечно, получился знатный, но дал всего-то полчаса форы беглецам, а этого было маловато, так как по радостному тявканью бобиков было понятно, что мы беглецов нагоняем. Пришлось принимать более радикальные меры. Уловив момент, когда наш гордый птиц отключит свои чудо-глазки, вытащил из инвентаря одну из кукол-ботов для испытания. Кукла имела облик парня 18 лет, облаченного в кожаную броню. На поясе был короткий меч, лицо закрывала маска, как у формы пустого ичига из блича, только раскраска другая. Для всех, неизвестный с помощью какой-то пространственной техники возник из ниоткуда прямо рядом со мной, и после секундного замешательства, за которое я брал под контроль куклу бота, атаковал меня неизвестной техникой. Сама техника была похожа на шар искаженного воздуха, в его правой руке, который врезался мне в грудь, оставив там сквозную дыру сантиметров 10 в диаметре. Левой же он выхватил меч и попытался снести мне голову, но я отсек ему руку кунаем, напитанным чакрой ветра до нанесения удара. Техника, а точнее заклинание, которым я сам себе сделал дыру в теле, было из магии пространства. Довольно-таки прикольное заклинание, все, что попадает в зону сферы, телепортируется на 200 метров вперед, так что нужно будет потом забрать свои потроха. Чтобы атака прошла, мне пришлось снять всю защиту, да и костюмчику дать команду раздвинуться в месте нанесения удара. Ну и руку кукле боту оттяпал, чтобы не казаться совсем уж лохом. Повреждения были смешными, так как затрагивали только физическую оболочку. Кровь я остановил сразу, но заращивать мгновенно рану не стал. Нужно было поизображать умирающего лебедя, чтобы можно было больше внимания уделить управлению куклой ботом, а то раньше я больше чем одной не рулил, и то полностью отстранялся от своего тела. Тут нужен опыт, который с бухты-барахты не появится. Так что валяемся под деревом, под прикрытием Чоуджи, которому я уже прохрипел, что мне нужно время для восстановления, и сосредотачиваемся на управлении куклой-ботом, а то остальные уже до нее добрались. Ты кто такой и почему напал? Ну да, как же без разговоров. Нет бы атаковать, пока противник не оправился от полученной травмы. Нет, мы заведем светскую беседу и дадим ему время прийти в себя. Мое имя. Держим драматическую паузу. Барнаби Мармадюк Алоизий Бинджика Бриб Д'Артаньян Игберт Феликс Гаспар Гумберт Игнатий Джейдин Каспер Лерой Максимилиан Нигди Абьяхулу Пипинки Уильям Розенкранц Секстон Тедди Апвуд Виват Мауэйлинд Ксилан Ярдли Закари. И я. Еще одна драматическая пауза. Да и нужно дать народу время переварить услышанное. А вон уж и комару глаз дергаться начинает. Ну да, ему же отчет строчить и имя напавшего в него включить нужно будет обязательно. Обознался, простите, от этого заявления в осадок выпали все. Ну да, я ведь еще и поклон отвесил, нападай не хочу, но никто даже не двинулся с места. На этом я с вами прощаюсь, и активировал плетение телепортации, которое и плел все это время. Куда он делся? Я не могу обнаружить его бейкуганом, запаха тоже нет, значит ушел. Чоуджи, как там Наруто? Жив и активно лечится. Ну, вообще-то это мой родной Риген, который еще и тормозить приходилось, штопал рану. Ну да ладно, нужно припрятать куклу бота в лесочке. Рану я закрыл на рефлексах, скастовав пару заклинаний, хотя и эффективность у них в этой тушке была ниже среднего, но это компенсировалось накачкой силой. Так что культя уже не кровоточит и даже кожей затянулась, потом приложу руку на место. А нет, не приложу, придется новую отращивать. Шикамару, руку и меч подобрал и в свиток запаковал, а после направился ко мне. Наруто, ты как? Не дождетесь? Ну, если шутит, значит в порядке. Сможешь продолжать? Да, дайте мне еще час и буду в норме. Во время вынужденного привала народ был в состоянии полной боевой готовности. Нейджи сканировал округу на предмет врагов. Все остальные были на стороже и в основном занимались охраной моей тушки. Через час мы снова выдвинулись в путь. Но темп немного снизился, я все же после смертельной раны, также меня все же поставили в центр построения. Но, несмотря на это, мы опять начали нагонять беглецов. Пришлось опять принимать экстренные меры. На сей раз распечатал двух кукол-ботов во время очередного привала и оставил под техникой маскировки в кустах. Темп снизился еще сильнее, так как я управлял еще тремя телами, но остальные списали это на полученную рану и чакроистощение. Вскоре на нас вылетело две девушки в такой же кожаной броне и с такими же мечами и в похожих масках, с криками: «Вы заплатите за раны нашего товарища!» Первым к одной из них подскочил Нейджи, так как был замыкающим в нашем построении, и тут же атаковал своим суперкрутым клановым приемом 8 триграмм, 64 ладони. Вот только кукла-бот была ориентирована на ки, чакра системы у нее и в помине не было, но Нейджи, видимо привыкнув, что довольно много народов в Канахе таскает шмотки, которые блокируют возможности бейкугана, то и тут та же ситуация. Его атака все равно была болезненной, но не более. Укрепленное ки тело выдержало удары спокойно, как и добивающий удар в сердце. А вот от удара мечом в брюхо Нейджи уйти не смог. Тут все было в малой дистанции между ним и куклой, откатом после техники и скорости самой куклы. А вот у второй куклы дела были намного хуже. Шикамару все же не за красивые глаза получил жилет, да и кинолог также имел ранг Чунина и прилагающийся к нему боевой опыт. Вместе с псом они атаковали куклу, стараясь подставить ее под атаки Шикамару. Чоуджи же ринулся на помощь раненому Нейджи и сейчас мерился силами с первой куклой. Я же изображал кипучую деятельность по спасению Нейджи. И вот, когда обе стороны были довольно сильно потрепаны, появилась моя самая первая кукла. Шикамару сильно напрягся, его видимо очень нервировала показанная способность мгновенно переместиться к противнику и атаковать такой мощной техникой. Но вместо этого противник начал обращаться к своим товарищам, чьи имена не уступали по длине его собственному, и объяснил, что произошло недоразумение. Он спутал меня с предателем, которого они разыскивают, и напал. В результате и получил эту рану, но также ранил и меня. А после перемещения в их временный лагерь из-за раны и истощения вырубился, а его товарищи, оставив его под присмотром еще одной девушки, чье имя также прозвучало, и добавило головной боли Шикамару, которому все это надо было запомнить, чтобы потом отобразить в отчете, отправились мстить. После того, как он очнулся и услышал об этом, поспешил нагнать нас, дабы не случилось непоправимого. Шикамару пытался вытянуть информацию о том, кто такие, из какой деревни и какого биджу делают в стране огня, но добился только того, что ему в очередной раз представились, теперь полным именем и про фамилию не забыли. Ну и упомянули, что тут с миссией по поиску и устранению предателя, который очень похож на меня, а после все дружно свалили в открывшийся портал, плетение которого я готовил все время разговора. Далее последовало приведение в порядок всех членов нашей группы, а в это время все три куклы бота уничтожали следы беглецов и оставляли ложный след в другом направлении, который вскоре полностью терялся. После того, как наши ищейки потеряли след беглецов, мы еще полдня лазали по округе в поисках хоть каких-то следов, но закономерно не добились успеха. Шикамару, видя безрезультатность поисков, скомандовал возвращение в деревню. Морда у него была кислая. И тут явно дело не в том, что его первая миссия закончилась провалом, ему же отчеты писать, да и устно докладывать, а после получать головомойку от пятой. Ну и в клане придется все повторить, а после еще и сесть анализировать всю полученную информацию. Мне, как и всем остальным, после того, как устроили выволочку за проваленную миссию, дали 4 дня выходных, но думаю, вызовут меня раньше. Уже завтра новые члены клана Узумаки должны закончить курс тренировок и отправиться в царство бюрократии, чтобы подать документы об их изменившемся статусе. Ну и переезд в клановый квартал начнут осуществлять. Места у меня там довольно много, так что пускай переселяются. Мой отдых и планирование улучшений для кукол-ботов прервала Мидори, высунувшаяся из тени. «Хозяин, ваш план вошел в завершающую фазу, гости уже прибыли». «Мидори, какой план?» «Все, что было, уже давно скурено». «Какие гости?» «Ну тот, в подробности которого вы меня не посвящали, но сделали пару намеков и указаний. Я ее сейчас прибью, воскрешу, после покараю тентаклями без вазелина, а после выпотрошу память артефактной установкой производства хомяка». «Мидори, милая, объясни, что за чушь ты несешь?» «Пока я тебя не выпотрошил сначала физически, а после и ментально». Побледневшая Мидори начала подробно рассказывать о моем невероятно хитром, коварном, многоуровневом плане, который включал в себя столько переменных, что от такого и у Шикамару голова бы заболела. И если все сократить, то мне за каким-то хреном понадобилось, чтобы Саски прибежал к ним в деревню. Ну и Мидори решила проявить инициативу. Она-то видела во время съемок, что Мстюк готов свалить за кем угодно, кто даст ему силу. А Мидори эту силу показала. И тут действительно сошлось много факторов. Начиная от того, что Саски сам огреб от Мидори во время инцидента в бане, Мидори посчитала, что я специально его спровоцировал и к бане заманил. После этого Саски следил за мной и слушал о том, как на самом деле крут жабофил, который огреб от Мидори больше всех. Ну и наконец, а может и еще что-то было, просто я не в курсе. Помощь Мидори во время съемок. Эта дура не только дала пару советов о том, что ему полезно развивать гинджитсу, но и пару уроков дала, ну и амулет Сакуре подарила. Всем этим, и еще парой слов, показала, что научить многому не только может, но и желает, но и от него кое-что требуется. И ведь ничего конкретного не сказала, так, пара намеков. А дальше вообще пошел бред. Своими выводами она после поделилась с командой, что топила корабль и отправляла кристаллу, принадлежащей принцессе, в страну снега. Транспортировала-то обратно их она, вот и поговорили. Они рассказали о своей миссии, своих выводах и повосхищались моей дальновидностью и предусмотрительностью, а она в свою очередь рассказала свои выводы. И надо же было такому случиться, что Саски с Сакурой остановились на привал в пещерке, которая служила одной из точек перемещения из долины в страну огня. И то, что на эту парочку наткнулась именно эта команда, сделавшая кучу выводов о том, что все это гениальный, хитрый, коварный, многоходовой план, и что встреча с этой парочкой не случайна. Саски тоже решил, что это не случайность, и их встретили, потому очень уверенно начал требовать того, чтобы их отвели к Мидре, а уже после начал требовать с нее обучение крутым техникам. А та, думая, что все это мой великий план, согласилась. Саски и Сакура получили в свое распоряжение домик, полный доступ к полигонам с временными барьерами, зельем и библиотеке с техниками. От дебилизма ситуации хотелось рвать и метать, немного выпустил пар на Мидоре, прибив и воскресив ее пару раз, а после принялся объяснять, какая она дура. Конечно, то, что никакого плана не было и в помине, упоминать не стал и сделал вид, что он был угу, во время преследования появился, но заключался он в другом, а конкретно в том, что наш мстюк должен был добежать до рыча и через несколько лет обучения того грохнуть. Я типа все для этого подготовил, а теперь, из-за ее инициативы, план придется менять. И план у меня родился такой: Мидори прокачает мстюка до приличного уровня, а после натравит на рыча. Ну, скажет там, что у того инфа о местонахождении Итачи, и то, что он причастен к резне клана, да и вообще вынашивает планы о захвате его тела. Срок удал ей 3 года и отправил выполнять мои ценные указания. Вообще, план довольно хорош, если выгорит, можно будет натравить Саски на Тоби, а то и на других плащеносцев. Сам же отправился в домен, проводить эксперименты с куклами-ботами, технологию определенно следовало доработать. Первым делом поставил в тела кукол-ботов имплантаты, позволяющие моментально использовать несколько умений, техник или заклинаний, которые заранее были загружены в имплантат. Следующим шагом было создание духа симбиота, который бы брал на себя часть управления. В конечном итоге мне удалось добиться того, что на одно тело можно было выделить один поток теневого сознания, но результат все равно был не фонтан. Хоть и количество потоков сознания на каждое дополнительное тело уменьшилось, но они все же были заняты, а это также приводило к уменьшению моей боевой мощи. Но выход был найден. У Мангика Шерингана Мама был один особый скилл – отправка теневой копии своего сознания в цель, что-то типа очень сильно мутировавшего Цукиёми. Срок жизни такой копии был стандартный для этой техники – 3 дня. Вот только время шло не в мире иллюзий, а в реале. Пришлось очень сильно адаптировать эту способность путем слияния ее с похожими способностями Иманака в кубе. Вот только результат вышел еще хуже, чем при использовании моих обычных теневых клонов. По факту это были те же теневые клоны, только с вполне реальным телом, и сроком жизни в 3 суток, если тело не приставится раньше. Желание пахать на оригинал у них не прибавилось ни на грамм, ну, по крайней мере на халяву. Пришлось еще засесть за опыты и доработать идею. В результате в тело куклы-бота ставился модуль-приемник, а также вселялась псевдодуша, на которую вешался некроконструкт. Вот такие куклы-боты работали нормально, выполняли все приказы и даже передавали накопленный опыт после завершения техники. Правда, этот опыт содержал еще и огромное количество ментального мата в мой адрес, но это уже был прорыв. Можно было запихнуть новую технику в особую куклу-бота, отдать приказы, и клон будет их выполнять вполне самостоятельно, без моего непосредственного участия. Теперь можно было наделать таких ботов с определенными наборами способностей на все случаи жизни, хотя больше 8 одновременно использовать опасно. В случае окончания действия техники или гибели ботов-клонов мне прилетит слишком большой объем инфы и ощущений. У теневых клонов все же нет внутренних органов, и от куная в сердце они развеются, но всю полноту ощущений не передадут, так как этого органа у них нет, да и после нарушения оболочки смерть наступит мгновенно. А вот бот-клон от куная в сердце помрет далеко не сразу и передаст всю палитру чувств и ощущений. Хоть я и привычен к боли, но ощущения от пары смертей выбивают из колеи. Опытным путем было установлено, что полученную инфу можно частично перекинуть на теневые потоки сознания и смягчить эффект. Но если их будет больше 8, то будет худо. А лучше всего, больше 4-5 одновременно не использовать. От дальнейших экспериментов, а точнее попытки приладить к ботам-клонам подобие телепатии, как у светофорчика, меня оторвал Мурзик, который поинтересовался, долго ли еще будет продолжаться мой эксперимент с душой Ясуки. На мое «чо» он ответил, что уже месяца 4 ее душа находится в подвешенном состоянии, как бы одной ногой тут, а вот вторая за что-то зацепилась или ее что-то там держит. Так, а вот с этим будем разбираться. На сей раз нужно будет и оком души на нее глянуть, а то Ясука не была похожа на того, кто одной ногой на том свете. Если бы это было так, она бы пребывала в коме. Примечание к части. Проверил, Ясусус. Для идиотов, https.ru wikipedia.org wiki d0% 9ad 0% b0% d0% bcd 0% bd 0% bd. От Ясусуса, камон, яб, знак дома, также мон, яб, знак, мансё, яб, мансё, родовое изображение, в Японии, своего рода семейный герб. Камон является в некоторой степени оригинальным знаком рода, семьи или человека, достаточно известного, чтобы иметь личный символ. Этот знак не является гербом в общем смысле этого слова, так как не представляет собой геральдической эмблемы рода. Присылая слово «мон» в ПБ как неправильно написанное «камон», вы расписываетесь в своем клиническом идиотизме, так как любое из этих слов можно поставить вместо другого, и это не является ошибкой. П.С. Задолбали долбоклюи, считающие, что услышали один раз где-то и теперь все знают. https://money.yandex.ru/4/1001560003068080. Глава 07. Пов Келли Грей. Кто может похвастаться, что в момент смерти был счастлив? Вот я могу, хотя сам факт меня не обрадовал, а умерла я за просмотром своего любимого аниме-сериала «Минма», точнее последнего фильма дополнения. На улице была настоящая гроза, лил проливной дождь, сверкали молнии, родители требовали, чтобы я выключила телевизор. Но вот как можно такое просить, как я могу пропустить финал сериала, который смотрела на протяжении стольких лет? В момент, когда пошли титры, я была счастлива, ведь моя мечта о том, что он сойдется с этой милой, тихой девочкой Сакурой, которая была очень одинокой и тяготилась тем, что была дочерью героя деревни, сбылась. А ведь все пророчили, что он будет с этой неуравновешенной психопаткой Хинатой, которая чуть что сразу Джукином по почкам. Именно в этот момент молния ударила в антенну, прошла по проводу в телевизор и долбанула меня. Вот не зря во многих аниме перед началом пускали ролик о том, что нужно включить свет и сесть подальше от экрана телевизора. После моего случая, там можно добавлять, что это не только может губительно сказаться на зрении, но и стоить вам жизни во время просмотра аниме в грозу. Но мертвой я пробыла недолго. Я уже во второй раз увидела вспышку молнии, а после на меня навалилось более воспоминания, не мои воспоминания. В себя я приходила долго. Из полученной памяти я поняла, что попала. Прям как герой книг, которые запоем читает, а в последнее время и пишет, моя подруга. Но мне ее творчество не очень нравится, точнее от него тошно. Стоит только представить пиринг Минманейджи, как становится дурно. Но этот мир был какой-то другой. Из воспоминаний, что я получила, выходило, что четвертым Хокаге тут был отец Минмы, и что он вместе с женой умер, когда местный Минма, которого тут зовут Наруто, дурацкая имечка, был еще младенцем. Мое нынешнее тело, между прочим, состояло с этим Наруто в близких отношениях, даже слишком близких. И вообще этот Наруто моральный урод. Ну и что, что поначалу это было задание, потом-то можно было все сделать по-человечески. А то появляется раз в пару месяцев и особо ничего не говоря просто укладывает в койку и пользует как хочет. А она, дура, и такому рада была. Видите ли, он сделал для нее столько всего. Техникам научил, резерв чакры увеличил, экипировку и препараты крутые выдал, да призыв дал, ну прям святой, тьфу на него, но я не такая, за подачки не продаюсь, да и вообще, быть третьей или четвертой, даже неофициальной, любовницей, не смешно, я, между прочим, сейчас в ранге Такуби Цуджаунин, а это ой как круто, а он какой-то генин, но мир тут реально стрёмный, жесткий, можно даже сказать жестокий, и немного похож на слитый. Как по мне, филер, когда Минма с этой психанутой Хинатой попал в параллельный мир, Там тоже вроде Наруто был. Да, зря я его тогда не стала смотреть, но уж больно поведение привычных героев было вывернуто и непонятно в какую сторону. Видать, я не долетела всего ничего. Эй, там наверху, мне в соседний мир надо. Остановите этот, я сойду. Хорошо хоть свое состояние и временные провалы в памяти, полностью все я так и не усвоила, большой кусок капнул сразу, а вот сейчас приходит каплями, и то по ассоциациям, можно спихнуть на ранение. Но это и сука, то еще и мичка, я немного с русским языком знакома, особенно с русским матерным, в нашем университете училось двое русских, после их заселения в общагу через 2 месяца вся общага говорила на русском. Вот эта дура проморгала засаду ниндзя из облака и получила техникой молнии в грудь. Меня в этот момент в нее и занесло. А вот товарищи у нее по команде молодцы, откачали, да еще как, даже следов от попадания техники не осталось. Сейчас только кожа на месте попадания чуть краснее, а вот жилет можно выкинуть. А вот Кадзуа стоит поблагодарить, если бы не он, я бы во второй раз померла. Тем более он красавчик. Высокий, мускулистый брюнет с черными глазами, немного похож на этого бабника Саске, но лицо более мужественное, да и постарше он этого мелкого будет. А как он на меня смотрит? Да-да, именно на меня. Ясука умерла, а вот Келли жива и будет жить на полную катушку. Интересно, если я имя поменяю и фамилию, это будет слишком резким изменением или нет? Жизнь оказалась не такой радужной, как мне казалось. По возвращению в деревню, хотя это скорее небольшой город, у меня была встреча с куратором. Вот тут выяснилось, что Джаунин, хоть и так убийцу из меня, как из коровы балерина, стоило немного возразить словам этого Чунина, как он меня скрутил как котенка, а после избил так, что думала помру. Пришлось заткнуться и говорить только «да», так точно и будет сделано в лучшем виде. Только Кадзуа и стал отдушиной для меня в этом жестоком мире, а все остальное было один сплошной кошмар. Не прошло и недели, как меня отправили на миссию. Да мне после такой травмы полгода реабилитации надо, а они, сволочи, да еще и псы эти мутированные, рычат на меня сволочи, но слушаются, хоть и с неохотой. Но самое страшное — это таскаться по лесам, полям и болотам. И чего этим отступникам в дорогих гостиницах не сидится? Я бы предпочла сидеть в засаде в номере 5-звездочного отеля, вкушая изыски от местного шеф-повара, а не торчать сутками напролет в болоте, жуя пищевые пилюли. А стоило вернуться, так меня сразу отправили на полигоны. Я, видите ли, форму потеряла после ранения. Да отличные у меня формы, даже слишком отличные, аж зависть к самой себе берет. Еще и сны эти с воспоминаниями бывшей владелицы тела, и как будто ее нытье на периферии сознания о Наруто сама и крики на тему того, чтобы я убиралась. Ага, прям уже бегу. Это теперь мое тело и моя жизнь, и эта жизнь определено начала налаживаться. Стоило уяснить, что начальству перечить не стоит, это вредно для здоровья, и то, что стоит мониторить, где сейчас этот белобрысый урод и когда он будет в деревне сваливать куда-нибудь подальше. А с Кадзуа отношения у нас складываются просто замечательно. Он тоже, как и мое тело, бесклановый сирота, но смог стать чунином своими силами. И потому он восхищается мной, ведь я его моложе, но уже так убийцу Джаунин. А как он восхищался, как я управляюсь с этими псами, или это волки, или лисы рогатые, говорил, вот бы и мне такой крутой призыв. Я тогда сказала, что подумаю. Он меня тогда впервые поцеловал, хоть и место было не очень-то и романтичное, но все равно, ведь Кадзуа такой классный и мужественный. И вот, наконец я решила, что пора. 2 свидания у нас уже было, так что пора действовать. Новое нижнее белье, куплено, в квартире, прибрано, духи, макияж, новое платье. Все, чек. Все прошло просто чудесно. И на следующий день, и на следующий. А вот через пару дней чудесно закончилось, и начался ад. Меня вызвал куратор, и стоило только войти, меня приложили чем-то по голове. Очнулась голой, зафиксированной на стуле, прикрученном к полу. В камеру, в которой я находилась, вошел человек в маске безликого и, не говоря ни слова, начал меня избивать. После он ушел, и я какое-то время была одна в полной темноте, но потом он вернулся и все повторилось. Не знаю, сколько это продолжалось, но когда в камеру вошел другой человек и начал задавать вопросы, я старалась отвечать на все, только бы он не ушел и не выключал свет. Я рассказала им все, абсолютно все. С тех пор никто не приходит, но я также нахожусь в камере, на стуле и, судя по всему, так и закончится моя очень короткая вторая жизнь. Повшим уродом за то, что Митакада и Утата не примут сторону Сарутоби и пойдут против меня, было ожидаемо, но неприятно. Хотя Синджу меня больше устраивает на посту Хокаге, чем Джирая. Конечно, лучшим вариантом было самому возглавить деревню и провести необходимые реформы без сопротивления со стороны правления деревни, но и того, что есть пока, достаточно. Да и решить проблему с Узумаки стоило. Несмотря на то, что он оброс корнями в деревне, не стоит исключать возможность того, что он может ее покинуть из-за непризнания своих заслуг и талантов. А это вполне возможно. Каждый год от 5 до 10 шиноби становятся отступниками по причине, как они считают, недооценки их талантов. 90% из них – мусор, который ничего из себя не представляет, но есть и действительно талантливые шиноби, которых по каким-то причинам задвинули. Но если довести до этого ситуацию с Узумаки, и так изрядно подпорченная репутация деревни будет уничтожена, ведь аналитики говорят о том, что с большей вероятностью с ним уйдут Мама Узумаки, Хината Узумаки и Тонари Узумаки. А это уже можно воспринять как уход из Конохи целого клана. Их даже отступниками не объявишь. А учитывая репутацию Узумаки среди шиноби, стоит ожидать массового дезертирства. И соседи точно воспользуются ситуацией. Атака на Конаху показала, что наша защита не столь неприступна, как казалось. Всего несколько шиноби из малого клана с уникальным геномом чуть не погубили всю деревню. Благо Узумаки нашел способ противостояния этой технике, а я отдал приказ найти и уничтожить всех, в ком есть хоть капля крови этого проклятого клана. Нельзя оставлять даже призрачную возможность того, чтобы подобное случилось в будущем. Слишком уж страшна эта сила. И как выяснилось, однажды разработанное средство не подходит ко всем случаям. Цунади Синджу доказала это на личном примере. А вот ее интриги, в которых она до этого не была замечена, настораживали, как и неожиданная смерть Сарутоби. Последующие события заставили ужаснуться. Агент Ясука Такая после миссии, на которой получила серьезные травмы, резко изменила свое поведение. Ее куратор списал это на травму. Ее напарники на этой миссии в отчетах указали, что она была одной ногой в чистом мире, и если бы не особые препараты от Узумаки, бывшие в ее личной аптечке, то она бы точно отправилась в чистый мир. Да, в ее аптечке лежат препараты, чьи аналоги в наших хранилищах значатся, как стратегически важный ресурс деревни. Начавшийся флирт с подчиненным он списал на недотрах. По стечению обстоятельств получалось так, что когда Такая была на миссиях, где ее призыв был незаменим, Узумаки был в деревне, а когда она возвращалась с миссии, его уже не было в селении. Были и другие изменения и странности, но из-за произошедшей атаки и последовавшей операции по поиску и уничтожению остатков проклятого клана, он не обратил на эти странности внимания. Все же до этого агент Такая показала свою сообразительность и верность в деревне. Но когда все улеглось и куратор обратил внимание на действия агента Такая, пришел в ужас. Агент Ясука Такая намеренно избегала встречи с Узумаки, тем самым саботируя свою миссию, у которой хоть и понизили приоритет, но никак не отменили. Так после этого она вступила в отношения с одним из своих подчиненных, Кадзуэ Энда. И ладно бы перепихивалась с ним по кустам во время миссии, моральная разрядка нужна. Но нет, эта ненормальная гуляла с ним по деревне, и их поведение не оставляло двоякого толкования их отношений. Опрос других членов группы показал, что Энда давно подбивает к ней клинья, но до того случая она его полностью игнорировала. Все это заставляло серьезно напрячься и принять меры. Обоих доставили на базу корня и провели допрос. И от полученных результатов волосы дыбом встали у всех, а у меня еще и седина появилась. Допрос Энда дал ожидаемые результаты. Парень просто хотел получить себе сильный призыв и подняться. Он прекрасно видел, что Такая никак не соответствует своему рангу лично, и получила его только благодаря сильному призыву. Ну а привлекательная внешность шла к этому отличным дополнением. А вот допрос Такая дал очень неожиданные результаты. Во-первых, это была не агент Ясука Такая, а некая Келли Грей. Ведшие допрос немного перестарались, точнее сама эта Грей оказалась совершенно неподготовленной, и после первого этапа сломалась, а ведь там даже техники не использовали, просто физическое и психологическое воздействие. То, что она рассказала, повергло в шок. Другой мир с альтернативной историей, которую ей подали под видом фильма. Сама она, судя по всему, жила в закрытом поселении или была постоянно под воздействием гинджитсу. Это объясняло то, что ее психика быстро пошла в разнос, а вот специалистам ничего не удалось вытащить из нее при помощи ментальных техник. По поводу же своего появления здесь она говорила, что в нее попала молния, а после она уже была в теле Ясуки, и даже получила часть ее памяти. Но, судя по всему, не смогла воспринять полный объем разом. Теперь личность скрытого врага начала обретать большую ясность. Ранее считалось, что угроза идет извне, но под этим подразумевался ранее неизвестный континент или группа крупных островов. Но появление новой информации показало, что все намного глобальнее. Наш враг не из нашего мира. Это объясняло многое. Особо много наши аналитики ломали голову, как у молодых генинов той деревни появляется боевой опыт, который можно получить только пройдя десятки миссий. Теперь же все вставало на свои места. В тела генинов техникой отправляли сознание опытных шиноби. И, судя по некоторым данным, в случае смерти тела сознание просто возвращалось к своему носителю, и через какое-то время техника могла быть использована вновь. Аналитики пришли к выводу, что те, кто находится в долине, и эта Грей между собой не связаны. Возможно, они из разных стран или скрытых деревень. Техника, использованная на агенте такая, явно является копией, но несовершенной ХМ, недоработанной. А сама она скорее всего является неудачным экспериментом конкурентов нашего врага. Судя по полученным данным, Грей готовили для заброски в другой мир, похожий на наш, но и имеющий много отличий. Хотя готовили весьма специфически, объемы информации о некоторых людях поражали, так как включали даже мысли и желания целей. Но вот знание простейших реалий отсутствовало напрочь. Но скорее всего это компенсировалось получением памяти того, на кого использовалась техника. Судя по всему, технику украли, но полностью понять не смогли. В результате Грей попала не туда, куда планировалось, а по координатам истинных хозяев техники. Также удалось выяснить условия и ограничения этой техники. Жертва для техники должна быть либо при смерти, либо находиться в коме, либо желать умереть, либо исчезнуть из этого мира. Также выяснилось, что для этой техники использовалась сила Ками. Узумаки использовали силу шинигами в некоторых своих техниках. Наши же враги придумали свои техники или пользуются покровительством другого Ками. Но теперь нужно проверить всех, кто получал смертельные раны и был вылечен, на предмет сменившегося поведения, да и тех, кто был в плену. Но и этого мало. Ведь нам повезло, что была плохо обученная кунаичи Грей, а если это будет опытный джаунин?